Король и его сад. Когда Алан Рикман решил заняться режиссурой, никто не удивился. Наоборот, коллеги недоумевали, отчего он тянул с этим так долго. И когда в режиссерской деятельности Рикман устроит большой перерыв, они удивятся вновь. В 1995-м вместе с драматургом Шерман Макдональд он сочинил спектакль под названием «Зимний гость». Сначала играли в Йоркшире, потом в Лондоне. Линдси Дункан как-то поделилась с Рикманом наблюдениями и переживаниями по поводу отношений со своей престарелой матерью, страдающей болезнью Альцгеймера, и тот подумал, что из этого могла бы выйти хорошая пьеса. Спектакль имел успех, и в 1997 году Алан Рикман решил, что эта история годится для кино. В экранной версии «Зимний гость» безыскусное камерное произведение, простота и нежность которого между тем совершенно беспощадны. Более настроение, нежели история или жизненный урок, как сказал о фильме Роджер Эберт. Герои живут где-то в Северной Шотландии, в зимнем маленьком городке рядом с обледенелым морем. Героиня пребывает в длительной, бесслезной депрессии после смерти мужа. Ее старенькая мама настойчиво пытается понудить дочь к жизни. Влюбленные подростки мерзнут на ветру, одинокие старушки развлекаются, ездя на чужие похороны, два школьника прогуливают уроки, коротая часы среди застывших ледяных глыб. Всеобщее меланхолическое оцепенение, диалоги, полные задумчивых пауз и медитативно-созерцательное действие — это не только следствие погоды. Ничуть не нагнетая напряжение и совершенно не стремясь никого напугать, режиссер то и дело, отвлекаясь на птиц в сером небе или заснеженные поля, рассказывает о том, как за героями ходит смерть. Очень просто, совершенно обыденно, но неотступно. Ее не остановит ни любовь матери и дочери, ни их страстное взаимное раздражение, ни то, что аккуратные старые леди, спешащие с похорон в кондитерскую, так забавны, ни то, что школьники совсем дети, ни то, что жанр фильма — трагикомедия. «Зимний гость» появится, и скоро. Героиня осознает это, глядя на старушку-мать. И только лютая стужа обычного зимнего дня вымораживает эмоции и милосердно позволяет ей чувствовать поменьше. В финале спектакля мальчики-школьники уходили вдаль по застывшему морю, и зрителю давали понять, что один из них погибал, провалившись под лед. В финале фильма мальчишкам было оставлено немного времени. Роль матери и в спектакле, и в фильме играла Филида Лоу, а дочь на экране сыграла Эмма Томпсон и на самом деле дочь Филиды Лоу. Помимо явного внешнего сходства героинь, это обеспечивало фильму трогательную достоверность. Режиссер мог не снимать диалоги восьмеркой. Мамину реакцию дочь чувствовала спиной. Сам Алан Рикман тоже появлялся в фильме на мгновение одиноким прохожим, который, обогнав старушек, вежливо приподнимал шляпу в знак то ли приветствия, то ли просьбы о прощении. Режиссерским опытом Рикмана, в отличие от актерских, с самого начала сопутствовал успех. Не громкий, но вполне надежный. В 2005 году в лондонском Royal Court он ставит спектакль «Меня зовут Рэйчел Кори», документальную историю молодой американки, которая в качестве живого щита защищала в секторе Газа дома арабских поселенцев и погибла под гусеницами бульдозера. Жестокий сюжет о женской хрупкости, проявленный столь буквально, не мог не взволновать Рикмана. Основанный на дневниках и письмах героини моноспектакль играли по очереди Джозефин Тейлор и Меган Дотс. Был популярен в Лондоне, но с постановкой этой же пьесы в Нью-Йорке возникли некоторые сложности. Шоу, в политическом пафосе которого было слишком много откровенной антиизраильской пропаганды, продюсеры решили отложить на неопределенное время. Рикман вместе с другими известными британскими и американскими леваками, Тони Кушнером, Гарольдом Пинтером и, конечно, Ванессой Редгрейв, горячо протестовали против того, что они назвали цензурой. И в итоге этот режиссерский проект Алана Рикмана увидел свет где-то на площадке Офф-Бродвей. Позднее, в 2008 году, Рикман поставил спектакль, который был не только горячо принят публикой и высоко оценен критикой по обе стороны Атлантики, но и привлек в ряды почитателей даже тех лондонских рецензентов, кто с сомнением воспринял когда-то его актерские театральные работы. По их словам, кредиторы Августа Стриндберга в постановке Алана Рикмана были подобны демоническому эксперименту, где в качестве лабораторных крыс оказались три человека. Другие же, напротив, говорили о трех скорпионах, посаженных в стеклянную банку. Запальчивая и яростная пьеса об одной женщине и двух ее мужьях, бывшем и настоящем, полная мизогинного пафоса, инфантильных мужских страхов и беспощадных диалогов, на сцене лондонского Donmar Warehouse, а потом и Бруклинской академии музыки, предстала раскаленной до бела, захватывающей и необычайно мощной историей о вечной борьбе полов. В том, что благодаря личной позиции постановщика мизогинии там стало куда меньше, чем мизантропии, сомневаться не приходится. Режиссера превозносили за недюжинный ум, неожиданное обилие черного юмора и умение работать с актерами. Кастинг был безупречен. Анна Чанселор, Том Берг и Оуэн Тилл. «Я, разумеется, не говорил им, как надо играть», — вспоминал Алан Рикман. «Наоборот, я просил их не играть». Даже в обжигающем стриндберговском тексте исполнителям строго запрещалось форсировать звук. Любое переигрывание было под запретом. Алан Рикман без труда подключал собственный актерский опыт, напоминая своим актерам, что его обмануть они не смогут, не стоит и пытаться. В итоге диалоги в кредиторах, по остроумному замечанию одного из критиков, оказались похожи на интенсивные курсы по контролю за эмоциями и практические занятия по соответствующим заклинаниям, подобные тем, что профессор Снейп давал Гарри Поттеру. В Хогвартсе бы попросту сказали, что мастер легилименции преподал несколько уроков окклюменции. Когда Рикмана несмело спрашивали, отчего он все-таки так поздно обратился к режиссуре, он частенько отвечал, что занялся ею, когда у него появилось что сказать. Вот так просто. Он искренне ценил старомодное умение рассказать хорошую историю. И хотя на первый взгляд рассказанные им самим истории не связаны между собой, на самом деле ни одна из них не случайна. Конечно же, если бы обстоятельства сложились более счастливо, Алан Рикман продолжил бы свои режиссерские опыты. Но в том, что его последним фильмом стал «Небольшой хаос» 2014 год в русском прокате «Версальский роман», в этом, пожалуй, есть смысл. На строительстве Версаля нужны садовники и декораторы. И главный садовник мэтр Ленотер Матиас Шонерц нанимает некую Сабин де Барра, Кейт Уинслет, для создания бального зала под открытым небом. Женщина с лицом ангела и натруженными руками простолюдинки с энтузиазмом пилит ветки, двигает кустики в катках, собственноручно собирает сухостой, пыхтит, толкая нагруженную тачку, привычно вытаскивает занозы из пальцев и тихонько под меланхоличные фортепианные пассажи сидит в центре созданного ею волшебного уголка, украшенного необычайно изысканной корягой. Мадам де Барра прекрасна, нежна, умна и деятельна. Все эти чудесные качества вместе и по отдельности видны в каждом кадре. И в любом из них героиня в центре. Женский идеал Алана Рикмана с годами не утратил хрупкости, Просто теперь очевидно, что хрупкость не прерогатива юности, быть может, напротив. Еще до того, как по сценарию заговорят о розах, о ровном мягком свете летних дней, мадам де Бара и сама покажется чудесной розой, чьи лепестки готовы вот-вот облететь. Но у нас есть еще несколько мгновений, чтобы полюбоваться ее красотой. Со времен «Разума и чувства», где Уинслет и Рикман играли вместе, прошло почти 20 лет. Режиссер в интервью авторитетно заявит, что именно сейчас Кейт Уинслет лучше, чем когда-либо, потому что любое «сейчас» для женщины лучшее из возможных. Об этом, в частности, и сам фильм. Не ограничивая декоративных возможностей сюжета и привольно располагаясь на территории костюмного фильма, Алан Рикман не пытается скрыть истинный смысл происходящего. Сады Версаля — это, разумеется, подобие Эдемского сада. Строители и садовники строят рай. Мастерством и геометрией тут не обойтись. Отсвет небесной благодати лежит и на отношениях героев. Режиссер, которого трудно заподозрить в особых симпатиях к монархии или французской аристократии, делает дворец Людовика XIV поистине райским уголком, полным искренней нежности, тепла и любви. Людовик Солнце просыпается утром от того, что на царское ложе плюхается шалунишка-дофин. Обряд одевания, репетиция тронной речи и демонстрация величественных королевских поз удаются на славу. Ворох малолетних принцев и принцесс, сидящих на полу в ночных рубашках, старательно подражает царственному папа, но кто-то из малышей чихает в самый торжественный момент. Отеческой заботой монарх окружает и своих придворных, да и как иначе можно относиться к этим милым, эксцентричным, нарядным и забавным большим детям. В манерах герцога Орлеанского Стэнли Туччи, Лозена, Руперт Пенри Джонс, маркиза де Монтеспан, Дженнифер Илли и прочих обитателей Лувра любезность и очарование отделены от дворцового этикета и аристократического высокомерия. Это королевский двор, где нет снобов. И ничто не могло бы произвести такого комического эффекта, как нотки искренней сердечности, которыми убежденный демократ левого толка способен наделить цвет французской аристократии. Алан Рикман не приукрашивает историческую действительность. Он просто создает идеал, раз уж пообещал говорить о рае. Собственное королевское величие Людовика XIV, каким его играет Алан Рикман, не нуждается в дополнительных эффектах. Монарх может себе позволить быть безыскусным, более того, если абсолютной монархии не хватает чего-то для полного счастья, то это именно простоты и безмятежности. Людовик снимает парик и идет в маленький грушевый садик, дабы насладиться летним покоем и в тишине предаться печали по недавно скончавшейся королеве. Неугомонная мадам де Бара вторгается в сад, не узнает короля в тихом седом человеке, отдыхающем на скамеечке, и обращается к нему как к здешнему садовнику, известному грушеведу. Алан Рикман в своей режиссерской щедрости, давшей возможность актрисе неизменно сохранять спокойное достоинство и быть привлекательной, не кокетничая, не обделил и самого себя в качестве актера. Сцена в саду — его маленький шедевр. Король потрясен обращением к нему дамы. Он даже слегка испуган немыслимым происшествием, но не подает вида. Шок проходит, и Людовик хватается за малейшую возможность хотя бы на минуту побыть кем-то другим. «Да, я месье такой-то», — медленно произносит он, стараясь не дышать, чтобы не вспугнуть удачу, и не смело светится преображенной новой ролью. Между двумя садовниками начинается доверительная беседа. И хотя Людовика хватает всего на 2 минуты, король плохо держит чужой образ, он просит мадам де Бара оставить эту роль за ним. И вот уже Людовик Солнца, вызвавшись помочь по хозяйству, торжественно выступает, неся перед собой 2 цветочных горшка, изо всех сил стараясь представить себе, как ходят эти самые садовники. Вся эта буря чувств и внутренних метаморфоз сыграна Рикманом так подробно, так элегантно, экономия средств выразительности просто образцовая, и с таким неотразимым комизмом, что вновь приходится вспоминать режиссерские замечания Энга Ли. «Алан, играй тоньше, делай больше». В том-то и дело, что тоньше невозможно. Главная сцена фильма — кроткий бунт королевского Геникея. Мадам де Бара, долгожданной Золушкой, попадает на прием в Лувр и тут же оказывается в салоне мадам де Монтеспан, отвергнутой фаворитки Людовика. В небольшой уютной гостиной множество самых разных женщин, нарядных и полуодетых, старых и молодых, оживленных и печальных, красивых и не очень. Героиня, бережно лелеющая свою мучительную тайну, ее муж и ребенок погибли, оказывается со всех сторон окружена незнакомками, которые засыпают ее вопросами. Их интересует покрой ее платья и ее грудь, и они тут же готовы сравнить и показать свою. Ее муж, и любила ли она его. Ее дети, и без слов понимают, что детей та потеряла, и тогда принимаются рассказывать, как сами теряли детей. И как переживали, и как умирали, и пытались воскресать. При дворе мы не говорим о смерти, король не любит. Но между собой мы обсуждаем. В этом простодушно лепечущем беззащитном розарии все равны. И сказочно прекрасная Дженнифер Илли, и совсем по-иному прекрасная седая Филида Лоу. Так, вертясь во все стороны, обласканная этой искренней задушевностью, героиня за 2 минуты рассказывает о себе все, совсем все. И взволнованный цветник, шелестя платьями, выстраивается в ряды, чтобы приветствовать его величество. Возглавляемые своим королем, напудренные кавалеры с непроницаемыми физиономиями тоже стоят рядами. 2 равные по силам армии готовы начать войну, о которой режиссер знает все, а потому предпочитает окончить дело миром. Мадам де Бара, заметив тень королевского пренебрежения по отношению к нежной, ранимой и почти уничтоженной Монтеспан, протягивает королю розу сорта 4 сезона и произносит изысканно иносказательный монолог об участи цветка, его цветении и увядании. Панорама по сочувственным и не смеющим просить об одобрении женским лицам роз всех 4 сезонов подтверждает ее слова. Растроганному Людовику требуется все королевское самообладание, чтобы продолжить куртуазный диалог. А что может сделать садовник, чтобы защитить розу? Наконец, с величайшей осторожностью формулирует он вопрос, который для актера, играющего эту роль, похоже, никогда не составлял загадки. Мадам де Бара попросит у короля солнца немного тепла и терпения, и король выразит готовность быть достойным своего сада. Когда Версальский рукотворный парадиз будет достроен, и создавшие его садовники, пообещавшие напоследок вырастить друг друга, подобно Адаму и Еве, покинут рай, в центре идеального мира с его ровными деревьями и геометрическими клумбами окажется танцующий король, приводящий в движение пейзаж, никак не иначе. Что ж, приходится признать, что Алан Рикман знал, где ему место.